Да, он прочитал, по меньшей мере, около 2000 книг, которые либо полностью посвящены теме нейтральных, либо же в этих книгах была хоть какая-то информация о них. Но Ивлис никогда еще не решался на подобный призыв. А сейчас у него наконец появился действительно достойный аргумент для призыва нейтрального бога. Красноволосый был действительно взволнован предстоящим событием, ведь помимо помощи Люциусу, он наконец сможет исполнить одно из своих давних, но самых заветных желаний. Он также по мере прочтения о подобном ритуале решился все же использовать метод основного призыва. Так что кровавая жертва нужна будет минимальная, всего пару капель крови от призывающего. Есть два метода призыва. Первый метод – это основной призыв, то есть этот метод может призвать любого нейтрального бога. Это также выглядело более уважительно по отношению к нейтральным богам, так как Ивлис и Люциус не были лично знакомы с нейтральными богами и те не давали им разрешения призывать их. Да и по факту им не нужен конкретный нейтральный бог для ответа на их вопросы. Им просто нужно узнать, не является ли Люциус нейтральным полубогом из-за того, что он может использовать все стихии. Ответить на подобный вопрос может любое нейтральное божество. Ивлис, наконец, отошел от начерченного круга призыва и осмотрел масштаб своих трудов. В подобном ритуале, Ивлис решил, будут участвовать двое, сам Люциус и Ивлис. Сделано это будет для того, чтобы разделить напряжение из-за ритуала между двумя призывающими. Призыв можно будет провести через 2 дня, так как место еще не успело насытиться магией. Ритуал призыва они будут проводить ночью, от 12 до 2 часов. Ведь именно в это время в мире людей грань между физическим и духовным миром становится достаточно тонкой для проведения подобных ритуалов. Полубог критически осматривал место будущего призыва. По идее, он сделал все верно. Ритуальный круг светился мягким серебристым сиянием, показывая, что круг был начертан верно. Осталось только подождать, пока среда призыва наполнится магической аурой, и дождаться определенного времени суток. Полубог тихо выдохнул, надеясь, что все пройдет хорошо. Ему еще нужно будет проверять этот рунный круг каждые 12 часов до момента проведения ритуала. Красноволосый еще раз проверил все обереги, убеждаясь, что они работают как надо, ведь Красноволосый не хотел, чтобы боги узнали, чем же они собрались заниматься. Сделано это в основном для того, чтобы Агни ничего не узнал. И в лесу в целом плевать на других богов, но Агни вызывает у полубога очень много вопросов. А если подтвердится факт того, что огненный бог скрывал происхождение своего младшего ребенка, то Ивлис не знает, что же Агни предпримет по этому поводу. Но Агни не мог не знать факт того, что Люциус имел второго родителя, как нейтрального бога. Так что если подтвердится факт того, что Люциус был нейтральным полубогом, то Агния ждут очень много неприятностей. Может даже дойти до того, что огненного бога могли бы изгнать из высшего совета. В худшем варианте событий, Агния могли бы просто уничтожить за сам факт скрытия нейтрального полубога. Ивлис прекрасно знает законы по отношению к нейтральным богам и полубогам. Хоть они и официально не были правящей фракцией, но они с легкостью могли бы уничтожить высший совет, если бы возникла подобная необходимость. Как говорится, они были совершенно на другом уровне силы, нежели обычные боги и полубоги. Так что Ивлис не хочет знать, что же мог предпринять его отец, если бы узнал, что он и Люциус пытаются вызвать нейтрального. Мог ли Агний стать жестоким по отношению к своим детям? Ивлис знает, что Агний по большей части был холоден к Люциусу, но Ивлис не припоминал, чтобы Агний был физически жесток к его брату, не считая того удара на приеме. Но мог ли Ивлис что-то упустить? Он не был слишком внимателен к брату в те времена. Красноволосый только устало выдохнул и уселся на краю пещеры, смотря на довольно красивый вид, который предстал перед ним. Из сине-черное небо, на котором были видны множество созвездий, и яркая луна, которая довольно хорошо освещала местность. Довольно большие деревья, среди которых волки преследовали парочку скелетов, которые пытались отстреливаться от нападающих. Ивлис еще раньше не видел подобного. Может, поэтому Люциус полюбил мир людей, или же Люциус говорил правду и ему просто нравятся здешние погодные условия. Но Ивлис не мог понять, почему его брат вообще полюбил прохладные места. Вон даже, в тюрьму времени однажды напросился для перерыва от ада. Тогда еще весь Низер обсуждал психическое состояние беловолосого полубога. Думаю, мне пока что можно немного поразвлечься, пока это место будет насыщаться магией, протянул Ивлис, и спрыгнул с горы, приземляясь на сырую от дождя землю. Полубог решил изучить мир людей, чтобы он постоянно из ада не бегал в этот мир для проверки места, ведь это вызвало бы подозрения. А так, можно все свалить на то, что Ивлис просто хотел изучить культуру людей и их мир. Глава 41. Проведение ритуала. На протяжении двух дней Ивлис просто шатался по миру людей и веселился, попутно проверяя место для ритуала. Когда пришло время, полубог просто с помощью магического устройства послал сигнал брату, который обозначал, что все готовы и можно начинать ритуал. Ивлис ждал прибытия Беловолосого у портала. Долго ждать не пришлось. Спустя 10 минут из портала вышел немного потрепанный полубог, вид у которого был довольно сонный. Видимо, Ивлис разбудил своего брата. Но сейчас это не было слишком важным. Пока они добирались до места проведения ритуала, Люциус приводил себя в порядок, заправил рубашку в брюки, застегнул все пуговицы и, конечно же, завязал волосы в хвост. Полубоги прибыли на место, и Люциус с интересом принялся осматривать место проведения ритуала, который призвал бы нейтрального бога. Пока Люциус осматривал все детали рунного круга и обереги, которыми было наполнено это место, Ивлис начал объяснять, что же они собрались делать. Хоть Люциус и знал, что они собрались делать, он все же позволил своему брату блеснуть знаниями, так как он прекрасно понимал, что Ивлис имеет больше информации по нейтральным богам, ведь он изучал их довольно долгое время. Вот именно поэтому мы и собираемся вызвать нейтрального вместе. Понятно, Люциус, закончил говорить красноволосый. Люциус кивнул. Значит, им просто нужно разделить магическую нагрузку на организм, чтобы предотвратить истощение. Ивлис продолжил говорить. Вот как мы начинаем. В первую очередь мы собираемся зарядить ритуальный круг магической энергией. Как только круг засветится ярко-оранжевым цветом, то мы должны принести кровавую жертву, то есть нашу кровь. Волноваться не нужно, просто пару капель, предупредил Беловолосого полубог, после мы должны просто ждать, когда кто-нибудь откликнется на наш зов. Мы сразу поймем это, ведь если кто-то из нейтральных придет к нам, то круг сменит свой цвет на цвет стихии нейтрального божества, и, конечно же, аура этого божества попросту наполнит это место. Мы этого точно не пропустим. После этого мы наконец сможем сказать причину призыва нейтрального и получить нужную нам информацию. После этого мы должны будем дать плату за услугу нейтрального. Плата, как я говорил ранее, может быть абсолютно любой, от магической энергии до выполнения какой-нибудь просьбы. Люциус кивнул на словах своего брата, это звучало довольно просто. Ивлис и Люциус наконец приступили к ритуалу. Братья опустились на колени возле ритуального круга и начали вливать в него магическую энергию. Люциус почувствовал, как магические частицы начинают колебаться и приобретать огненную энергетику. Мягкий серебристый цвет медленно начал переходить в мягко-оранжевый, пока он не стал более насыщенным. Через пару минут цвет напоминал пламя, и тогда полубоги приступили к следующему шагу. Люциус вытащил из-за пояса довольно маленький кинжал и порезал свою ладонь, отчего на ритуальный круг закапало довольно много крови, а Ивлис мысленно заматерился на своего брата, напоминая себе, что у того не было инстинктов самосохранения. Сам красноволосый просто прокусил себе палец и выдавил несколько капель крови. Ивлис облегченно выдохнул, когда понял, что порез довольно быстро затянулся, но он все же после этого ритуала отчитает своего брата за его идиотизм. Ивлис же сказал, пару капель, а не полстакана. Оставалось только ждать. Полубоги молча смотрели на ритуальный круг, тот все еще светился насыщенно оранжевым цветом. Пока этот цвет внезапно не начал темнеть, а аура этого места не начала становиться все темнее и мрачнее. Ивлис тихо вздохнул, видимо, на их призыв откликнулся более темный нейтральный бог, чем он себе представлял. Цвет ритуального круга стал полностью черным, а аура стала более давящей, с нотками смерти. Ивлис распахнул глаза и постарался не паниковать. Кто, черт побери, откликнулся на их зов? От круга медленно стал исходить черный туман, который в скором времени начал мягко обволакивать пещеру. Ивлис краем глаза посмотрел на брата, тот выглядел немного озадаченным, но довольно спокойным. Неужели он не чувствует этой смертельной ауры? Хоть у Люциуса и был слабый отпечаток смерти на его ауре, но могло ли это повлиять на призыв нейтрального божества? Ивлис погрузился в свои мысли и чуть не пропустил появление самого божества. В центре круга появилась довольно высокая темная фигура, в темных одеждах, которые полностью закрывали его. Да, красноволосый отметил, что фигура принадлежала мужчине. Ну и какой же смельчак решился вызвать нейтрального бога? Раздался в пещере довольно глубокий голос, который в данной пещере разнесся эхом, посылая по коже и в лице нервную дрожь. Он еще никогда не чувствовал такой удушливой ауры. «Допустим, это был я», — довольно спокойно заявил беловолосый полубог, спокойно смотря на черную фигуру. Ивлис был поражен спокойствием своего брата, который невозмутимо смотрел на нейтрального бога. «Да», — темный силуэт вопросительно склонил голову и подошел поближе к беловолосому, который все еще сидел на коленях возле ритуального круга. Рука божества приподняла лицо беловолосого за подбородок, внимательно смотря на спокойное лицо беловолосого, отмечая, что тот совсем не испытывал дискомфорта, только легкое замешательство отражалось в красных глазах. «Ты мне действительно кого-то напоминаешь, малыш», — протянул бог, поворачивая лицо полубога из стороны в сторону, на что тот начал немного раздражаться, но пока что ничего не предпринимал по этому поводу. «И как же тебя зовут, маленький смельчак, и в чем же состоит твоя просьба?» Глава 42. Разговор с богом. Люциус только фыркнул на слова божества и с кривой ухмылкой протянул: «Господин нейтральный бог, невежливо вы себя ведете, сами бы сначала представились, прежде чем задавать подобные вопросы», полуприкрыв глаза протянул полубог, чуть не вызвав у Ивлиса паническую атаку. От того, как нагло вел себя младший брат перед нейтральным, красноволосый начал бы просить прощения за невежество брата, если бы бог не засмеялся. «Хорош малец, достаточно наглый, мне нравится», — протянул бог, скинув с себя капюшон, открывая довольно симпатичное лицо, по мнению беловолосого полубога, которое он озвучил, на что бог только рассмеялся. «Что ж, как вы уже поняли, я один из нейтральных богов, бог вечного покоя, или же просто бог смерти, Морис, к вашим услугам», насмешливо протянул мужчина, слегка кланяясь. «Теперь ваша очередь, малышня», Люциус кивнул и ответил с легкой ухмылкой: «Я Люциус, а это Ивлис, мы огненные полубоги, дети Агния», спокойно представил себя и брата беловолосый, брюнет вопросительно склонил голову и спросил их: «И что же вам надо от нейтральных богов, а Люциус и Ивлис, дети Агния?» Приподняв бровь, поинтересовался бог, скрестив руки на груди: «Мой брат выдвинул теорию о том, что я мог бы быть одним из нейтральных полубогов из-за факта, что я могу использовать другие стихии помимо моей основной, вот и предложил узнать у одного из нейтральных богов, так ли это», прямолинейно заявил беловолосый, ошеломив не только своего брата, но и самого бога. Сам же бог начал внимательнее изучать беловолосого, отмечая, что у того действительно отличается аура от обычных полубогов, да и что-то не дает покоя ему внешность этого Люциуса. Черты лица и цвет волос ему действительно напоминали его старую подругу, которая пропала довольно давно, возможно ли. Бог молча начал сканировать ауру полубога и убедился в правдивости своих мыслей. У нее действительно был ребенок. Но как и почему с этим огненным ублюдком? Почему она никогда ничего им не говорила? Может ли быть, что Агний был причастен к ее пропаже, и где она сейчас? По виду этого Люциуса было ясно, что он не знал о своем происхождении, значит, он не знал о своей матери. «Что-то не так?» — после продолжительного молчания спросил полубог, на что бог смерти только вздохнул, вновь смотря на беловолосого, который вопросительно смотрел на божество. «Твой брат был прав, ты нейтральный», — заявил брюнет, присев перед беловолосым на корточки, «но я не могу понять одного, как мы не заметили тебя раньше. Ты никогда не бывал на собраниях, которые проводят нейтральные». Люциус покачал головой, как бы говоря: «Нет, не бывал». «Когда ты проявил склонность к другим стихиям? Есть ли у тебя предрасположенность к какому-нибудь виду магии?» — вновь спросил бог, на что беловолосый ответил: «Чуть больше 10 лет назад, и да, у меня довольно хорошо получается магия исцеления, да и с другими отраслями проблем нет», — задумался полубог. Брюнет кивнул. У этого полубога были те же склонности, что и у его подруги. «Господин Морис, можно задать вам вопрос?» — немного дрогнувшим голосом спросил красноволосый, на что бог смерти снисходительно кивнул. «Почему аура моего брата имеет нотки смерти? Это как-то связано с его пробуждением, как нейтрального полубога?» На что бог только посмеялся и махнул рукой, мол, «Ты говоришь полный бред. Нет, это явно не так, я просканировал ауру этого ребенка, и он не получил подобную ауру из-за своего пробуждения как нейтрального. Если честно, то я впервые вижу нечто подобное. Такое чувство, что он когда-то заключал контракт со мной, но я определенно не помню его душу, да и остатки ауры смерти не принадлежат мне, что очень странно. Эта аура как будто бы изначально принадлежит именно этому мальчишке», — протянул бог смерти, тыкая пальцем в щеку невозмутимого полубога, который пустым взглядом смотрит на брюнета. «Это ведь не опасно для Люциуса», — уточнил красноволосый у брюнета, на что тот просто отмахнулся от беспокойства старшего брата, продолжая доставать беловолосого. «Ничего опасного в этом нет, здоровью твоего брата это точно не навредит, но я думаю, что теперь, когда я знаю об этом, то смогу связываться с ним», — протянул бог смерти, который по факту очень скучает в обществе нейтральных, там все так мирно и спокойно, что божеству становится тошно просто находиться в настолько скучной обстановке. «Только этого мне не хватало», — мысленно проныл беловолосый, — «еще один незваный гость в моей голове». Брюнет наконец оторвался от беловолосого и вспомнил о плате. «Плата. Оплатой выступит Люциус в качестве моего собеседника», — хлопнул в ладоши брюнет и широко ухмыльнулся, протягивая руку в сторону беловолосого, выжидая, когда тот даст ему свою руку. Люциус пожал плечами и подал ему руку, и вскоре зашипел от леденящего прикосновения смерти, которая оставила ему парочку рун, которые въелись в его кожу. «Так мы сможем болтать в любое время, дорогуша», — посмеялся бог смерти и начал исчезать прямо на глазах полубогов. «Мы обговорим позже все моменты нашей связи. Увидимся позже, малыш». И фигура божества растворилась в черном тумане, который тоже вскоре полностью развеялся. Теперь у Люциуса на одну проблему больше, и на один вопрос меньше. Глава 43. Экстра-глава. История Абигейл. Абигейл была младшим ребенком Эмиемаа. Ее родители владели своим магазином, который предоставляет самые разные услуги. От обычной пекарни, до создания артефактов и проведения легких ритуалов. Ее семья была самой лучшей, и никто не может переубедить ее в этом. Демоница имела самых крутых родителей и братьев, кто бы что ни говорил. Маа, ее отец, был очень сильным и умным демоном, которого она знала лично, если не считать ее братьев. Он постоянно решал вопросы по починке всевозможных артефактов и проводил самые различные ритуалы для некоторых организаций. Эми же была одной из самых красивых демониц, которых видела Абигейл. Она также часто помогала отцу с его работой, и была довольно хорошим поваром. У нее также есть два старших брата Воланд и Люциус. Хоть Люциус и не является ее кровным братом, но он все же член ее семьи. Он всегда был там, сколько Абигейл себя помнит. По словам мамы, именно Люциус растил ее, пока ее родители были заняты. Воланд также частенько забавлялся тем, что Абигейл считала Беловолосого своим родителем. Но Абигейл была бы не против называть Люциуса своим родителем, ведь он фактически ведет себя так. Он заботился о ней, помогал ей с уроками, учил ее жизни и много других вещей, которые делали бы родители. Откровенно говоря, до своего столетия Абигейл и не подозревала, что Люциус был полубогом ада. Она просто считала, что он другой вид демона, как ее мама Эми. Люциус всегда был мягким типом, никогда не отказывал ей, всегда уделял время. Но однажды, после пары недель изоляции он изменился. Хоть Абигейл и была ребенком, но она знает, что с ее любимым братиком что-то случилось. Но потом все вернулось к норме на некоторое время. А после Люциус стал членом совета докторов и исследователей, куда через некоторое время и затащил Воланда, ее другого брата. После этого она и узнала, что ее старший брат раньше очень сильно любил различные исследования и рунную магию, но после давления со стороны сверстников он почти полностью отказался от этой своей стороны, что очень сильно разозлило Абигейл, чтобы кто-то посмел обидеть ее братьев. Это было непростительно. Но она также узнала, что ее братик Лю имеет своего старшего брата, Ивлиса. Сам красноволосый полубог не сильно нравился ей, но по словам Воланда, Люциус решил дать шанс своему брату исправить себя. Она также решила дать ему шанс, но она также пригрозила этому красноволосому, что если он посмеет обидеть ее братика, то она его уничтожит. Он принял угрозы, чем немного успокоил ее. Она также видела, что Ивлис проявляет некоторую заботу о ее любимом братике Лю. Она также решила стать сильнее, когда проследила за своими братьями, когда они ходили тренироваться. Она специально попросила свою маму научить ее своему стилю борьбы. Хоть она и не была настолько физически сильной, как ее братья, но она тоже собиралась тренироваться изо всех сил. Спустя пару лет она пошла в школу и вскоре стала одной из самых сильных учениц ее года. Она довольно часто ввязывалась в драки из-за того, что эти недоумки оскорбляли ее семью, а она за свою семью будет драться до конца. Она всегда побеждала этих слабаков, на что Воланд всегда втайне от родителей хвалил ее и покупал, или делал ей сладости. Абигейл любила свою семью всем сердцем. Ее маму и папу, ее старшего брата Воланда, братика Лю, и даже Ивлиса она немного, но уважала, после того, как он показал, насколько заботится о Люциусе. У нее в средней школе все же появилась парочка друзей, которые не бесили ее тем, что оскорбляли ее семью или их интересы. Абигейл не была слишком близка с ними, так как предпочитала посвящать свое свободное время либо учебе, либо тренировкам, либо же проводить время с семьей. Но все же они довольно нормально общались. В целом они не были плохими ребятами, возможно, она даже когда-нибудь познакомит их с своей семьей лично. Пока ее любимыми друзьями являются Шуи и Вильзевул, их в какой-то степени можно назвать ботаниками, и они восхищаются Люциусом за то, как он стал одним из лучших исследователей за последние 50 лет. Сколько новых знаний он принес, скольких больных он спас от приближающейся гибели, благодаря своим исследованиям. Одним из вылечившихся был отец Шуи, из-за чего тот действительно начал обожать полубога. Да и благодаря исследованиям Люциуса, многие жители Незера вновь получили рабочие места. Так что Абигейл справедливо считала, что благодаря ее старшим братьям условия жизни в мире Незера стали еще лучше. Хоть Воланд пока что и не был частью совета докторов и исследований, но Абигейл кажется, что это скоро изменится, но он тоже вносил довольно хороший вклад в развитие различных отраслей их мира. Когда Абигейл станет старше, то она тоже хочет быть такой же, как Воланд и Люциус. Она хочет быть достаточно сильной, чтобы защитить то, что ей дорого, и достаточно умной, чтобы быть рядом с дорогими ей людьми, и понимать, о чем же они говорят большую часть времени. Она вспоминала, как Воланд и Люциус почти целый день общались исключительно на научных терминах, пока готовились к презентации на кафедре совета. Она хочет быть такой же умной и сильной, как ее любимые братья. Глава 44. Значит, правда. Полубоги остались в полутьме пещеры в неловком молчании, глядя на потухший ритуальный круг, в котором исчез нейтральный бог. Ивлис ошеломленно смотрел на руку своего брата, на которой бог смерти оставил свою метку. «Я думаю, что нам нужно убрать это место от всего этого», — протянул беловолосый, осматривая пещеру. «Да», — немного отстраненно пробормотал красноволосый, который еще не отошел от взаимодействия с нейтральным богом. «Да, давай поскорее закончим с этим, и мы наконец сможем уйти отсюда. Ты, кстати, в порядке? Эта метка не болит?» Немного забеспокоился красноволосый парень, но не паникуя. Бог смерти не хотел причинить вреда его брату, значит, он бы не стал намеренно причинять боль Люциусу. «Все в порядке», — отмахнулся полубог, немного растирая руку от непривычного ощущения легкого онемения, которое начало проходить. Просто рука немного онемела, но уже начинает проходить. Ивлис кивнул, и братья принялись прибирать это место от их присутствия. После часа устранения своего места преступления, полубоги решили просто прогуляться по миру людей, по просьбе Люциуса. Довольно скоро начало расцветать, и Ивлис, кажется, начал понимать, почему Люциусу понравился мир людей. Те дни, пока он готовил ритуальный круг, полубог особо не обращал внимания на эту, своеобразную красоту человеческого мира. Люциус попутно также начал собирать полезные травы и растения, которые было сложно найти в аду, складывая их в пространственный мешочек. Так что полубоги провели свой день в мире людей, что было довольно весело для Беловолосого, так как его старший брат чуть ли не каждый раз попадал в различные передряги. В первый час прогулки на Ивлиса напали парочка белок, которые полностью растрепали его волосы. Потом полубог споткнулся и случайно наткнулся на улей, потревожив пчел. После этого он бегал от разъяренных крылатых монстров, пока Люциус умудрился собрать немного меда в баночку, при этом тихо посмеиваясь от невезучести его брата. Потом Ивлис все же вспомнил о том, что он полубог, и ему не полагается бегать от каких-то там пчел, и просто окружил себя огнем, тем самым отпугнув от себя злющих, по словам Ивлиса, монстров на минималках. Пока Ивлис мучился своим нахождением в мире людей, Люциус набирал много различных трав, цветов и даже фруктов, последние он собирал в небольших количествах, чтобы не испортились. Люциус также уговорил брата остаться в этом мире на ночь, когда обнаружил довольно целый, но при этом заброшенный дом на краю леса около озера. Ивлис не мог возразить брату, и в конечном итоге согласился. Он еще не видел Люциуса настолько активным за последние годы. Пока Ивлис не спеша осматривал довольно маленький домик, Люциус уже успел осмотреть помещение, которое когда-то было кухней. Обнаружив там посуду и котелок, а также рабочую печку, Полубог понял, что сможет что-нибудь и приготовить. Он уже довольно давно не готовил, почему бы не начать сейчас. Беловолосый собрал посуду и направился к озеру, чтобы помыть ее. Попутно он также поймал парочку крабов, которые ползали возле озера. Надо еще чего-нибудь найти попозже для полноценного ужина, и также Люциус хочет похвастаться перед братом своими кулинарными навыками. Пока Полубок мыл посуду, он также отсканировал территорию на предмет нахождения там различной живности, и обнаружил неподалеку маленькую деревеньку. Люциус припоминал, что жители деревень обычно торгуют чем-нибудь за различные драгоценности, по большей части за изумруды и предметы, которые им необходимы. Люциус подумывает сходить туда и прикупить немного овощей для ужина. А что, Люциус имеет при себе довольно много драгоценностей, как золота, так и изумрудов. Зря что ли в прошлые разы в шахту бегал, после того, как Беловолосый отмыл посуду. Он, собрав крабов в котелок и закрыв их тарелками, ковшом и столовыми приборами, пошел в дом. Поставив всю посуду на стол, Люциус также поискал приправы, но нашел только соль, которая была здесь неизвестное количество времени. Так что со спокойной душой Люциус направился в деревню, оставив своего брата одного в доме, предупредив, что ненадолго отлучится. Беловолосый неспешно шел по тропинке, смотря на красоту этих мест. До деревни было недалеко, всего около километра. Спустя пару минут Полубок дошел до этой деревни и ненадолго остановился, любуясь открывшимся видом. Люциус медленно начал идти в маленькую деревушку, отмечая, что она была довольно оживленной. По улицам бегали дети, играя во что-то. Около кузницы собрались парочка мужичков, которые что-то бурно обсуждали. Люциус подошел к мужчине, на вид фермеру. «Доброго дня, не могли бы вы подсказать, где здесь можно прикупить продукты питания?» Довольно вежливо поинтересовался беловолосый у высокого мужчины, который обернулся и посмотрел на него. «Хаэм, продукты питания, что именно вас интересует?» Задал вопрос мужчина. Люциус пожал плечами и ответил. «Картошка, морковка, было бы неплохо также приобрести немного специй», перечислял подросток. У мужчины появилась довольная улыбка. «А, это вы можете приобрести у меня, молодой человек, давайте пройдем в дом и все там обсудим, вы также можете взглянуть на товар», мужчина махнул рукой, как бы говоря, чтобы подросток следовал за ним. Вскоре они подошли к одному из домов, Шатен открыл дверь и пропустил Беловолосого вперед, прикрывая за собой двери. Человек подошел к нескольким мешкам и развязал их, открывая вид на молодой картофель и довольно крупную морковку. Также мужчина вытащил из шкафа пару бутыльков, в которых были разные специи. «Выбирай, парень», с некой гордостью показал на свой товар житель, начав вытаскивать мешок для продуктов. «Давайте десяток картофеля, морковок штук 5, и что за специи?» Поинтересовался беловолосый у жителя, который уже начал собирать указанный товар. «Как вы можете видеть, дорогой путник, у меня имеется довольно много различных специй. Соль, черный и красный перец, мята и лимонный сок», — говорил житель, показывая приправы. Люциус задумался. «Давайте все специи», — махнул рукой Полубок, чем обрадовал жителя, который взял каждый бутылек со специями и положил их поверх картошки и морковки, мысленно начав подсчитывать цену на товар. «Чем платить будете?» — поинтересовался житель, на что Люциус ответил. «Чем вам удобнее, золотом или изумрудами?» «Изумрудами», — решил житель. «Так, значит, за весь товар 10 изумрудов». Люциус мысленно поморщился. «За такое маленькое количество товара и 10 изумрудов? Как же хорошо, что Люциус имел удачу на добычу руды. Это был полный грабеж среди бела дня, но частично Люциус понимает этих людей, им тоже нужно на что-то жить». «Конечно», — протянул беловолосый, отсчитывая нужное количество зеленых драгоценных камешков, передавая их жителю. Житель пересчитал их и передал мешок с товаром беловолосому. «Заходите еще, добрый странник», улыбаясь, проговорил мужчина, открывая дверь подростку, который направился к выходу из деревни. Люциус спустя пару минут вернулся в их импровизированный дом. Найдя в шкафу еще одну кастрюлю, Полубок отправился мыть картошку и морковку. Люциус подметил, что подобный картофель можно даже не чистить, так как он был довольно молодой, и его шкурка сходила сама собой, стоило ее даже немного поскрябать ногтями. После беловолосый отправился в дом, затопил печь дровами, которые добыл его брат, и пошел набрать воды для его будущего супа. Набрав в котелок воды, Полубок поставил его на огонь и посолил. Крабов он пока запер в другой кастрюле. Когда вода закипела, он сбросил туда крабов и закрыл котелок. Пока крабы варились, он разрезал картофель и морковь на мелкие брусочки. Когда крабы сварились, Люциус профильтровал воду и бросил в нее картофель и морковь. Полубок начал разделывать крабов для их мяса. Половину крабового мяса он отложил для супа, другую же половину для самого блюда, он также достал лимонный сок. Спустя некоторое время, суп с крабом и само крабовое мясо были готовы к употреблению, и Влис был удивлен, что его брат смог приготовить весьма съедобную пищу. Но он также был рад увидеть еще одну сторону полубога. Выпить у них был обычный чай с мятой и лимонным соком. Было весьма неплохо. Все же Ивлис был бы не против посетить мир людей, если бы только Люциус был с ним. Глава 45. Первая связь с Богом. Спустя некоторое время Ивлис все же задремал, облокотившись на плечо Беловолосого, который не мог уснуть. «Давненько я не бывал в мире людей», — задумался подросток, попивая чай. Он перевел взгляд на старшего брата и невольно усмехнулся от того, насколько мило мог выглядеть Ивлис. Полубок мягко переложил брата на кровать, ранее накрыв ее пледом, который вытащил из пространственного мешка, в который раз удивляясь его удобности. Этот мешочек очень сильно упрощал ему жизнь. В него можно было положить что угодно, пока это могло уместиться в отверстие мешочка. Количество тоже было ограничено, всего то 800 килограмм. Когда Люциус в первый раз узнал о таких мешочках, то он полностью впал в шок. А когда он узнал о весе, который мог вместить в себя этот маленький мешочек, то сначала даже не поверил в это. Но он все же приобрел подобный мешочек, а точнее все разновидности таких мешочков, и начал разбираться, что же в таких мешочках могло быть особенного. В первую очередь это не самая простая магия. Это своеобразный пространственный карман, который был упорядочен с помощью рун, которые были вышиты внутри мешочка. Пространственная магия не была самой легкой в обучении, вот почему такие мешочки стоили достаточно дорого, но, Люциус признал, они стоили своей цены. Полубок немного разобрался, как они работают. В первую очередь, создается само мини-карманное измерение. Сама стоимость мешочка зависит от величины данного измерения, так как создают его личности с запасом магии не самых больших объемов, то и само измерение может выйти размером с маленькую комнату. Потом это измерение привязывается к самому мешочку с помощью магии и рун. Также этот мешочек оснащен системой безопасности, так что в случае чего, никто кроме владельца мешочка не сможет ничего достать из карманного измерения. Как же происходит привязка к владельцу? Очень просто, на руны внутри мешочка должна капнуть кровь будущего владельца. Руны впитают кровь, тем самым занеся в свою программу ДНК, ауру и магию владельца. Люциус усмехнулся, хоть в это время и не существовало термина ДНК, но все понимали, как устроена генетика. Полубок невольно вспомнил, какие же скандалы в его мире происходили из-за ДНК-тестов. Беловолосый посмотрел в окно, разглядывая открывшиеся ему виды. Это был действительно хороший вид на озеро и лес. Слышался легкий треск дров, которые горели в печи, тихий скрип старых половиц, которые потревожила пробежавшая мышь. Беловолосый наслаждался тихой обстановкой и более прохладным воздухом в доме. Люциус не сильно любил адское измерение из-за сильной духоты и жары. Да и если честно, то полубог чувствует себя там немного запертым. Интересно, а почему боги создали ад именно таким? Видимо, полубогу не дано узнать этого. Беловолосый долил себе еще чаю и чуть не уронил кружку, когда услышал уже знакомый голос бога смерти в своей голове. «Доброй ночи, малыш, почему ты не спишь в подобное время?» — спросил Морис с легкой насмешкой. Люциус перевел дыхание и сделал глоток чая. «Не нужно так резко говорить, господин Морис, вы чуть не прибавили себе работы», — раздраженно подумал Беловолосый, на что в его голове раздался дикий смех. «Малыш, ты ведь понимаешь, что я не занимаюсь сбором душ», — начал голос, на что полубок удивился. «Этим занимаются мои жнецы, я же просто отправляю души на перерождение». Полубок спросил: «А почему бы жнецам не поручить эту работу?» «Я бы рад, но боюсь, что они не способны на такую работу. Им просто не хватит сил отправить души на перерождение», — спокойно начал объяснять свою работу бог. «Так что после того, как жнецы соберут души, они отправляются в чистилище, где уже я, бог смерти, сужу их и выношу приговор. В зависимости от их действий при жизни, они могут сразу отправиться на перерождение, либо же начать искупать свои грехи. Мои жнецы душ — это в первую очередь души тех людей, которые совершили в жизни много плохого. После искупления своих грехов, они могут выбрать, переродиться либо же остаться жнецами. Но практически все души соглашаются на перерождение, так как немногие выдерживают психическую нагрузку этой работы. Люциус задумался над этим. Звучит как довольно интересная система. Постоянный круговорот рабочих. Одни искупают свои грехи и уходят, а на их место приходят другие. «Правильно мыслишь, малый», — посмеиваясь, ответил Бог. «Так почему ты решил связаться со мной?» — задал вопрос беловолосый, на что Бог ненадолго замолчал. «Мне просто скучно, а с тобой, по моему мнению, можно и повеселиться», на что беловолосый промолчал, не веря, что это вся причина. «Малыш, ты такой скучный, почему бы тебе не принять этот ответ?» «Я, конечно, принимаю этот ответ, но это явно не вся причина», — мысленно послал ответ Богу полубог. «Да, ты прав, я знал твою мать, она пропала, и я надеюсь понять почему. Так что я просто побуду сторонним наблюдателем твоей жизни, малый», — поставил перед фактом Бог смерти. «Ладно», — неуверенно ответил полубог, — ему особо нечего скрывать, да и разве он сможет отделаться от Бога смерти? «Правильный настрой, Люциус», — одобрительно посмеялся Марис и затих. Наутро полубог устранил все пищевые отходы и, сложив остатки продуктов и специй в мешочек, полубоги отправились в ад. Люциус надеялся, что Воланд не обидится за их отсутствие, которое продлилось еще на один день. Глава 46. Возвращение в ад. Полубоги прибыли в ад, и Люциус нагло игнорировал ехидные комментарии Мариса по поводу того, что мир Незера был довольно скучным и что тут было полное пекло. Хоть Люциус и был согласен с этим богом, но ему сейчас было не до этого. Люциуса чуть не задушила в объятиях Абигейл, которая ходила на тренировки с Воландом. Люциус привычно подхватил ее на руки, чтобы облегчить дыхание. У нее действительно была крепкая хватка. «Лю, ты вернулся». Девочка начала счастливо рассказывать полубогу, чем же она занималась за время его отсутствия. «Довольно впечатляюще, если учитывать, что я отсутствовал всего полтора дня», — отметил беловолосый, кивая на слова Аби, показывая, что он слушает то, что она говорит. «Довольно энергичная особа. Кто она, Люциус?» — вопросительно протянул голос в его голове. «Это Абигейл, сестра моего лучшего друга», — ответил полубог, поудобнее перехватывая демоницу и начав говорить с Воландом. «А друг?» — докопался голос до беловолосого, который послушно ответил богу смерти. Люциус не хотел, чтобы его сильно доставали. «Воланд, я потом тебе все объясню, не отвлекай», — мысленно заворчал полубог. Пока Воланд объяснял полубогу, что он взялся за тренировки своей сестры, после того как узнал, что их мать тренировала Абигейл раньше, Люциус и Влис, Воланд и Абигейл направились к дому демона, так как раньше Люциус обещал Эми, что принесет ей некоторые травы из мира людей. Ивлис сидел на диванчике рядом с Воландом, под пристальным взглядом старшего демона, и неловко переговаривался с самим Воландом по теме ритуалов, пока Люциус объяснял Эми, где он добыл те или иные травы. Также он отдал ей красный перец, сказав, что это может добавить пряности к приготовленным блюдам. Еще поболтав с семьей демонов, полубоги все же ушли в свой дом, но не раньше, чем Люциус пообещал Абигейл, под истерический хохот бога смерти, что он еще придет к ним перед своим следующим уходом. После Люциуса и Влис провели весь свой день в библиотеке, беловолосый же потихоньку экспериментировал с различными заклинаниями, смотря, каким же будет результат от изменения одной из частей формулы. Спустя примерно 10 часов Люциус и Влис все же улеглись спать, опять вместе. Но на этот раз Люциусу приснился поистине странный сон. Он проснулся с весьма охреневшим видом. В этом сне он действительно увидел групповушку богов высшего совета, его бедные глаза и разум. «За что ему это?» На этот вопрос ему раздался только истерический хохот бога смерти. «А у тебя действительно хорошая фантазия, малыш. Тебе не рановато вообще представлять подобное?» — истерически гоготал Марис. «Я не знаю, почему мне приснилось именно это. Я, конечно, пранканул богов, придумав про них историю с горячей групповушкой, но я не хотел видеть подобные сцены во сне», — тихо заскулил беловолосый, перевернувшись и уткнувшись в шею старшего брата, под хихиканье Мариса. «О, мы слышали об этом пранке», — протянул голос, который пытался скрыть свой смех, но у него это не сильно получалось. «Многие нейтральные действительно веселились от твоих действий». «Значит, нейтральные тоже наблюдают за собраниями обычных полубогов?» — поинтересовался полубог. «Не всегда, но бывает», — ответил бог смерти. Полубог снова прикрыл глаза, на этот раз, задумавшись над тем, как же он поможет Эйали с ее миром. «Эй, Морис?» – спросил беловолосый, на что послышался вопросительный хмык божества. «Могу ли я как нейтральный полубог помочь стабилизировать мир?» «Это вполне возможно», – дал краткий ответ Морис, недолго помолчав. «Тут все зависит от масштаба дестабилизации мира, но теоретически даже с твоим уровнем магии это вполне возможно. Что за мир спасать планируешь?» «Мир Эллы. В скором времени она должна связаться со мной. Так что она, я и Зефирион собираемся помочь стабилизировать ее мир», — попытался объяснить Богу их план. «Значит, две стихии уже имеются, тебе будет проще», — протянул голос. «Понятно, спасибо за ответ. Сейчас я собираюсь спать. Занимайся своими делами, Морис, не скучай», — в ответ послышался тихое ворчание, что-то о том, что Бог Смерти не был ребенком, и он прекрасно знал, чем себя занять. Люциус невольно улыбнулся ребячеству божества и наконец попытался заснуть, на этот раз без бредовых снов с контентом 18+ и ломкой психики. Ивлис заворчал и притянул брата ближе к себе. «Спи, давай, потом будешь болтать сам с собой», — хриплым ото сна голосом сказал красноволосый, на что Люциус одобрительно хмыкнул, поудобнее устраиваясь в объятиях брата. Глава 47. Мир Эллы. Часы сменяли дни, а дни недели. Люциус с помощью медитации и советами Мориса пытался научиться контролировать свои силы, ведь его прошлые тренировки, по словам Бога, могли повредить его силам, ведь он пытался контролировать одну стихию, как и было положено обычным полубогам, а нужно было просто контролировать свою магию. По словам Бога Смерти, Люциуса спасало только то, что он не слишком часто тренировался подобным образом, и что он развивался в областях, где не было конкретных стихий. Люциус принял советы божества близко к сердцу и начал еще больше медитировать. Хоть в его ауре и преобладал огонь, но беловолосый начал чувствовать в ней и другие стихии, чем больше медитировал. Полубог, конечно, не пытался в аду начать тренироваться с другими стихиями, ведь сейчас за ним пристально наблюдали боги высшего совета. Хоть он и знал, что скоро раскроется тот факт, что Люциус был нейтральным, но он не хотел палиться раньше времени. Но если верить словам Мориса, то даже если высший совет раскроет тот факт, что он нейтральный, то они ничего не смогут ему сделать, ведь после раскрытия Люциус будет под юрисдикцией нейтральных богов. Сам Бог Смерти вызвался быть его опекуном, если это понадобится. И по идее ничего не должно измениться, ведь Люциус все равно остается сыном огня и имеет полное право находиться в мире Незера, если у кого-то возникнут возмущения и протесты. Полубог действительно обрел некий покой после заверений Мориса, ему не придется надолго оставлять ад. Хоть он и не сильно любил это измерение, но тут находились дорогие ему персоны. Воланд и его семья, Ивлис, знакомые Люциуса из совета докторов и исследователей. Полубог не хотел оставлять их. Люциус также стал чаще таскать Воланда на спарринги, и иногда за ними следовала Абигейл, чтобы просто посмотреть. Чем ближе был день, когда с ним должна связаться Эола, тем больше Люциус напрягался. Он не знал, насколько дестабилизирован ее мир, и смогут ли они втроем стабилизировать его достаточно, чтобы предотвратить его разрушение. Но попытаться все же стоило. И наконец, настал тот день. Беловолосый почувствовал, как зеркальце, которое лежало в кармане его черного жилета, начало накаляться, и вытащил его. Люциус провел по зеркалу рукой, наполненной магической энергией, и в зеркале появилось отражение Эллы. «Привет, Люциус», – поздоровалась шатенка, позади нее послышалось какое-то шуршание, и через пару секунд в отражении промелькнул блондин с фиолетовыми глазами и махнул ему рукой. «Приветствую вас, Эола, Зефирион», – ответил беловолосый двум полубогам в отражении. «Каким образом я могу попасть к вам?» Эола принялась объяснять полубогу, что ему нужно сделать, и сказала координаты мира, который принадлежал ей. Люциус кивнул на ее объяснение и ответил: «Хорошо, ждите меня где-то через минут 15», протянул беловолосый и окончил разговор по зеркалу, вновь положив его в свой жилет. Полубог проверил свои припасы, все было на месте. Он попрощался с старшим братом, заранее сообщив, куда он идет. Он также попрощался с Воландом и Абигейл заранее, еще на прошлой тренировке, которая переросла в ночевку. Сейчас ему просто нужно будет настроить рунный круг и ввести нужные координаты, чтобы попасть в мир Эллы. Когда все было настроено, рунный круг начал светиться мягким синим сиянием. Это означало, что он собирается войти в мир, который связан с владениями Аквы. Готов, малыш, раздался голос божества, которому тоже было интересно посмотреть на мир, который начинал разрушаться. Родился готовым, нервно подумал Полубог, все же вступая в портал. Полубог почувствовал, как его телепортировало в другой мир. Не очень-то и приятное ощущение, если говорить честно. Полубог приоткрыл глаза и зажмурился от солнца, которое светило слишком ярко, для того, кто жил в полутьме ада. Вскоре раздались голоса, которые были знакомы Беловолосому. Он проморгался и посмотрел в сторону, откуда слышал их, и увидел двух полубогов. Эола выглядела немного бледнее с момента их последней встречи, чего он не сразу заметил при их разговоре. Зефирион, видимо, был здесь уже некоторое время, если судить по его внешнему виду. Он был весьма потрепан, будто бы работал без перерыва несколько часов. «Ну, как, выяснили, как мы можем спасти твой мир, Эола?» — поинтересовался Беловолосый, наконец подходя к двум полубогам. Шатенка немного истощенно улыбнулась и кивнула. «Да, я поняла, где можно стабилизировать мир, но я не думаю, что мы сможем это сделать. Слишком большой объем магии потребуется для стабилизации», — расстроенно пробормотала девушка. «Интересно, насколько большой, для обычных полубогов или же нейтральных?» — пробормотал голос. «А есть разница?» — мысленно спросил полубог у Мариса. «По факту, нейтральные в десятки раз сильнее обычных полубогов», — протянул бог смерти, «да и у тебя есть связь с богом, так что от истощения, в случае чего не помрешь». «Утешил, так утешил», — протянул полубог, внутренне вздыхая, под смех божества, а вслух произнес: «Давай посмотрим на это место, Эола, а потом уже будем думать над тем, как справиться с этим». С легкой улыбкой протянул полубог, на что шатенка кивнула и повела их вглубь леса. Глава 48. Передача сил. Люциус удивленно смотрел на поистине огромное дерево, в котором был проход. Беловолосый еще никогда за всю свою жизнь не видел деревья такой величины. Это дерево было размером, как один из небоскребов, которые Люциус видел в своей прошлой жизни. Полубогиня повела их внутрь этого дерева. По виду Зефириона, тот уже бывал здесь, отметил полубог, послушно идя за шатенкой. Внутри этого дерева было что-то наподобие алтаря, на котором был начерчен рунный круг, который был деактивирован. Сам алтарь представлял собой структуру из дерева и камня. В деревянных разъемах были четыре сферы разных цветов. Красная, с оттенками оранжевого, сфера. Видимо, она олицетворяла стихию огня, но эта сфера была слишком блеклой. Желтая сфера – стихия ветра. Зеленая сфера – стихия земли. И синяя сфера – стихия воды. Сферы, олицетворяющие стихии, окружали рунный круг, и по виду этих сфер было ясно видно, какие стихии были нужны для стабилизации. К счастью, сфера Земли была довольно насыщенной, и в пополнении не сильно нуждалась. Видимо, сам мир и его обитатели могли поддержать этот элемент в стабильности. Сфера воды была тоже не настолько истощена, видимо, Эола пыталась стабилизировать мир раньше. Самыми плохими были сферы огня и воздуха. Их цвета были почти полностью погасшими. «Марис, как ты думаешь, насколько все плохо?» — спросил Беловолосый у бога смерти, который недолго помолчал, видимо, обдумывая ситуацию. «Все не настолько плохо, как я себе представлял», — начал говорить бог смерти. «Во-первых, стихия земли здесь более стабильна, чем другие три элемента. Видимо, обитатели этого мира естественным образом генерируют магическую энергию, которую можно отнести к элементу земли». Люциус подумал, что это неплохое объяснение. «Дальше, видимо, ваша Эола попыталась самостоятельно стабилизировать мир, пока вы не пришли», — продолжил рассуждать бог. «Так что нам с Зефирионом достанется самая тяжелая работа», — мысленно поморщился Беловолосый, внешне оставаясь спокойным. «Люциус». Его кто-то тронул за плечо. Полубог посмотрел в сторону голоса. Это была Эола, которая выглядела обеспокоенной. «Все в порядке, Эола», — просто задумался, — начал говорить полубог. «Ты пыталась стабилизировать свой мир до нашего прихода?» Эола смущенно кивнула, немного удивленная тем, что полубог понял это так быстро. «Да, я пыталась пополнить запас магической энергии моей стихии, также примерно оценив, сколько магии уходит на зарядку этих сфер», — начала говорить Эола. «На протяжении 2 недель я почти непрерывно наполняла своей силой эту сферу, и она еще далеко даже не полная, нет даже половины». Эола звучала очень расстроена. «Ты ведь сможешь сегодня вместе с нами провести этот ритуал отдачи сил этим сферам?» — спросил Беловолосый шатенку. Она энергично кивнула. «Да, не стоит волноваться, я осознаю свои пределы, и пока что я могу провести этот ритуал», — решительно ответила девушка, на что полубог кивнул в сторону круга. «Ну что, давайте посмотрим, насколько много магии высосут из нас эти сферы, которые будут стабилизировать мир», — протянул полубог, поднимаясь на алтарь. За ним поднялись Иола с Зефирионом. Девушка отпустилась на колени, парни последовали ее примеру. Просто вливайте свою силу в этот круг, он автоматически будет распределять вашу силу в сферу», — сказала Иола. Парни кивнули и сосредоточились на своих способностях. Круг начал светиться серебристым цветом, и Люциус увидел, как магия потекла в сторону сфер. Люциус пока что решил наполнять сферу огненной стихией, при этом поглядывая на Зефириона и более внимательно на Иолу, так как она уже не раз проводила передачу сил и должна быть на исходе. Спустя некоторое время полубог сказал Иоле перестать вливать свою энергию и немного отдохнуть. Беловолосый, не отвлекаясь от передачи своих сил, покопался в мешочке и бросил в девушку самодельную шоколадку, которая должна восстанавливать магическую энергию. Люциус все же любил приспособления из своей прошлой жизни, и ему повезло, что он прекрасно знал, так как являлся в прошлом врачом, как делать подобный шоколад. Иола смущенно посмотрела на шоколадку и нерешительно откусила кусочек, и чуть не подавилась от шока, который поразил ее. Шатенка шокированно смотрела на невозмутимого беловолосого парня, который продолжил вливать свою силу в круг, при этом ощущая, что ее магическая энергия начинает восстанавливаться с небывалой скоростью. Она перевела взгляд на сферу и чуть не подавилась шоколадкой, которую продолжила есть. Красная сфера выглядела гораздо насыщенней, чем ее, когда она наполняла ее больше двух недель. Как пронеслась мысль в голове полубогини, которая не могла поверить в то, что тут происходило. Она перевела взгляд на сферу воздуха и поняла, что не сходит с ума. Сфера воздуха была наполнена примерно на том уровне, когда она в первый раз совершала передачу сил. Через пару минут Люциус окликнул Зефириона, кидая ему шоколадку, также сказав, чтобы он отдохнул. Зефирион почувствовал себя слабаком, когда увидел, насколько полной была сфера огненной стихии, по сравнению с сферой воздуха и даже воды. Полубог все же остановил передачу сил, когда его одернул бог смерти, говоря сделать перерыв и съесть свой чудо-шоколад. Он посмотрел на других полубогов и замер, когда увидел, какими взглядами они смотрели на него. Видимо, ему придется объясняться. Глава 49. Разговор. Полубоги молча уставились друг на друга в неловком молчании. Люциус тихо вздохнул и вытащил из мешочка обереги, которые раньше устанавливали на пещеру при вызове нейтрального бога. На вопросительный взгляд полубогов он только махнул рукой, мол, позже объясню. Когда обереги были установлены, беловолосый уселся на край алтаря и достал термос с закусками. Разговор разговорами, но еда по расписанию. Люциус указал на еду и сказал: «Давайте поедим, после этого можно будет и поговорить», — протянул полубог, наливая в свою кружку отвар из ромашки, заливая ее соком лимона. Зефирион и Иола переглянулись и нерешительно сели рядом с Люциусом и взяли парочку закусок, а также кружки, которые полубог всучил им и указал на еще полный термос. Хоть полубогам и не нужно было много есть, но они быстрее восстанавливаются после употребления пищи, как физически, так и свой резерв. Иола прервала неловкое молчание, когда задала свой первый вопрос: «Люциус, что это за шоколадки такие?» Полубог чуть не упал от неожиданности, вопросов про шоколад он не ожидал. Полубог помялся и все же ответил на заданный вопрос: «Это мои самодельные экспериментальные шоколадки для восстановления магической энергии. Моя следующая тема исследований. И заранее говорю, шоколадки практически безвредные, сам периодически их ем. Единственная опасность – это заработать себе кариес от употребления большого количества сладкого», — проговорил беловолосый, качая головой, когда вспоминал, как Абигейл дулась на него из-за того, что он не дал ей восьмую шоколадку. Полубоги кивнули на объяснение красноглазого полубога. «Как ты вообще додумался до такого?» — поинтересовался блондин, жуя довольно вкусную шоколадку, чувствуя, как его силы восстанавливались с небывалой скоростью, чему полубог был очень рад. Зефирион был уверен, что еды с такими функциями еще не было. Нет, конечно, еда восстанавливала силы и здоровье, но определенно не в таких объемах. Люциус пожал плечами и коротко ответил: «У меня была нужда создать подобные сладости». Иола и Зефирион сразу же вспомнили, что Ивлис сообщил им, что беловолосый чуть не опустошил свой резерв. Сам же Люциус, не ведая о мыслях своих приятелей, думал о том, насколько эти сладости хорошо использовать в качестве энергетика для его друга и брата. Они постоянно жаловались на тот факт, что Беловолосый периодически не спал месяцами, и что они не могли постоянно преследовать его без потери энергии. Вот Люциус по старой памяти и воссоздал шоколадку, которая восстанавливает магическую энергию. Люциус, начало говорить Шатенко, перебивая воспоминания Беловолосого, как ты вообще смог наполнить сферу стихии настолько быстро? Ты даже наполнил ее больше, чем я. Даже если я не в первый раз приходила сюда, чтобы наполнить сферу, полубог тихо вздохнул, переведя взгляд на сферы, которые светились своими цветами. Марис, как считаешь, будет ли слишком глупо раскрывать им свои карты? Спросил у божества Беловолосый, на что послышался ответ. Обычно, полубоги, пусть даже и обычные, чувствуют ложь. Так что если собираешься скрыть от них свое происхождение, то просто не ври. Хотя, если судить по твоим воспоминаниям, то ты хочешь сделать их своими союзниками? Спросил голос. Люциус согласился с ним, тогда тебе лучше для закрепления связи довериться им. Да и что с тобой может случиться, если информация выйдет? Тебе определенно не грозит смерть, максимум, ты просто официально займешь свое место среди нейтральных полубогов. Хотя ты все равно будешь обязан в будущем занять это место. Люциус, немного поразмыслив, согласился с Марисом. Между союзниками определенно должен существовать определенный уровень доверия. И если он первым окажет такое доверие по отношению к этим двум, то они, чисто по психологической точке зрения, должны быть более склонны довериться Беловолосому. Люциус частенько пользовался подобными тактиками в прошлом. Делился с другими, вроде, важными знаниями, которые не принесли бы ему никакого вреда, но другие думали наоборот. Да и по факту, Люциус не желает им зла. Даже наоборот, он пытается уберечь их от будущих смертей. Так что сейчас Люциус будет откровенен с двумя полубогами настолько, сколько вообще это возможно. Полубог посмотрел на двух полубогов, которые с неким беспокойством смотрели на него, не зная, чем себя занять, ожидая, когда им ответит. «Хорошо», — выдохнул полубог, и Шатенко с блондином удивленно посмотрели на него. «Я расскажу вам все. Спрашивайте, что хотите». Полубоги почувствовали, что Беловолосый говорил искренне, что немного ошеломило их. Не каждый день они чувствуют настолько искренние слова. «Значит, Люциус будет полностью серьезен. У меня резерв гораздо выше, чем у большинства обычных полубогов», начал говорить полубог, и это была правда. Эола начала что-то подозревать, а Зефирион еще недолго остался в непонимании ситуации, которую решил объяснить им Люциус. На недоуменный взгляд Зефириона и неуверенные Эолы, Беловолосый только посмеялся и все же решил продемонстрировать им свои способности. Под шокированные взгляды полубогов, Люциус продемонстрировал свое владение всеми стихиями. «Как мы понимаем, это должно остаться в тайне», — тихо пробормотал шокированный полубог стихии ветра. «Желательно», — кивнул Люциус, — «я сам недавно узнал об этом факте, с помощью Ивлиса». Эола немного завороженно смотрела на все еще активные стихии, которые призвал Беловолосый. Потом полубог отпустил свой контроль над ними и перетащил их в круг, на алтаре. Сферы наполнились еще больше. «Люциус, так, что ты планируешь делать?» Тихо поинтересовалась полубогиня, смотря на спокойное выражение лица полубога. «Как что, стабилизировать твой мир?» «Конечно, Эола, ты что, забыла?» Усмехнулся полубог, в очередной раз наливая себе чай. Эола почувствовала странное тепло при словах полубога. Она невольно улыбнулась поведению полубога, который только что чуть не огорошил их такой информацией, а теперь ведет себя так, будто ничего не было. «И как ты планируешь это делать?» — спросила полубогиня, на что Беловолосый пожал плечами. «Я отпросился у брата на месяц, так что потихоньку буду восстанавливать баланс в твоем мире», — протянул полубог. «Я надеюсь, ты не против, что я поживу у тебя некоторое время?» — поинтересовался у Шатенки подросток, на что та невольно покраснела от прямолинейного вопроса. «Да, конечно, я не против», — замахала руками Эола, немного заикаясь. Она не ожидала, что Люциус так прямо спросит у нее разрешение пожить в ее мире. Хоть она сама и планировала предложить полубогам погостить в ее мире, пока они пытаются восстановить баланс ее мира, но это просто было слишком неожиданно и прямолинейно для нее. Зефирион только странно улыбнулся, смотря на Эолу. Люциус также не понимал, Почему блондин подмигнул покрасневшей шатенке? Они что, флиртовали в присутствии самого Беловолосого? Люциус почувствовал жалость, смешанную с весельем, которую бог смерти направил на него. Видимо, Беловолосый не понимал чего-то в своей жизни. Полубог решил отдать еще немного своих сил сферам. На этот раз Зефирион и Эола решили посмотреть за работой полубога, немного завороженные тем, как быстро, по их мнению, наполняются сферы. Еще недельки две, если работать в таком темпе, и сферы будут полны, примерно прикинула полубогиня, смотря на то, как пополнялись магической энергией сферы. Спустя несколько минут, Люциус все же оторвался от круга и потянулся к шоколадке. Эола решила, что на сегодня лучше будет закончить передачу магической энергии, чтобы сферы могли привыкнуть к чужому типу магии. Да и Эоле было немного неудобно просто смотреть, как Люциус делает всю работу за них. Так что на сегодня это было все. Пора бы оказать своим гостям радушный прием. Эола повела парней в сторону ее места жительства. Глава 50. Экстра глава. Смущение для Воланда или как Абигейл хотела узнать о Хинтее и групповухе. Абигейл пришла со школы немного озадаченная. Она действительно не понимала, о чем говорили некоторые из ее учителей и старших ребят. Она решила узнать у своей семьи, что значат эти слова. Групповуха и Хинтай. Что же за слова такие? Девочка начала искать своих родителей в доме. Но, как назло, дома никого не было. Она приступила к выполнению своей домашней работы, также ожидая, когда домой вернется кто-нибудь из ее семьи. Дома хлопнула дверь, оповещая демоницу, что кто-то вернулся домой. В комнату вошли Воланд и Люциус. Полубог просто плюхнулся на диван, а сам демон, убрав ноги полубога, сел на освободившееся место, при этом поприветствовав Абигейл.